Вот, какие нетривиальные у меня возлюбленные. Мариша очень заводится от ограничений и ущемлений. Прессинг просто приводит ее в экстаз. Наташа, та еще оторва и эксгибиционистка. Поэтому сейчас, будучи в захвате, до крайности распаленной обстоятельствами особы, прерваться нет никакой возможности. Ну что же, повернул голову и с негодованием уставился на эту ворвавшуюся нарушительницу. Тонкая, гибкая, подвижная, не особо фигуристая, ростом чуть выше среднего, смуглокожая девчина с до блеска гладкими, ровными и тяжелыми волосами, распущенными до пояса, цвета вороного крыла, как говорится. В меня упирается рассерженный и негодующий взгляд ярко-желтых глаз, который постепенно претерпевает метаморфозы. Ошарашенный, испуганный, виноватый, убейте меня на месте. Мордашка изящная и довольно красивая. Такая вот, нежданная гостья посетила нас в неподходящий момент, в неподходящее место. Да вот только, кто это такой к нам ворвался, не оставляют сомнений. Серебряный ошейник с цепочкой на шее, лоснящиеся черноты кошачьи ушки, ну и хвост пантеры, длинный, гибкий, подвижный. А если еще внимательнее присмотреться, то становятся видны и вертикальные зрачки на немаленьких глазах, из одежды на кошка девочки пояс с висюльками впереди и ожерелье с висюльками на груди. Да там, и прятать-то не особо, чтоб и было-то что, надо бы прогнать нахалку. Дождись своей очереди. Натали, зараза такая, аж кульминацию достигла в этот непростой для меня момент. Один я нормальный в этой семейке извращенцев. Надо вином потом нервы подлечить, прям и старый. Спустя какое-то время, выхожу к остальным, благостный и расслабленный. Ната привычно осталась нежиться и валяться. Маша оживленно показывает уже покорившейся своей судьбе невольнице, какие наряды она подготовила специально для нее. И периодически, мило сжавшись будто тискает кого-то, ласково поглаживала ушки, особо нервничающую в этот момент, гостьи. Марина с традиционно королевским достоинством поприветствовала меня горячим, тягучим, но кратковременным поцелуем, и пригласила пообедать, сразу после душа. Пресной воды на острове, кстати, нет, но для меня пополнять емкости свежей, не проблема, а после, какую-нибудь опресняющую растительность придумаю. Итак, душ. Но перед этим характеристики одним глазком. 239,716 ом. Под защитой равно 1/78. Население равно 118 миллионов. Земель равно 34. Последователей равно 0,312 млн. Награды. Чистый разум. Первопроходец. Тело. Без изменений. Снаряжение. Меч. Вес 4/4. Взрыв 4/4. Скорость 4/4. Проникновение 4/4. Лук. Вес. Взрыв. Скорость. Проникновение. Мерцающая 4/4. Управляемая 4/4. Нематериальная 4/4. Копье 0/4. 0/4. Щит 4/4. 4/4. Легкая 0/4. Средняя 0/4. Тяжелая 0/4. Доспехи 4/4. 4/4. Легкая 4/4. Средняя 4/4. Тяжелая 0/4. Энергетика. Без изменений. Инструментарий. Медитация 2/4. Магический взор 4. Пространство. 1. Скачок 4/4. 2. Привязка под пространство 2/4. 3. Портал 1/4. 3. Пространственный карман 4/4. 3. Нематериальная невидимость 4/4. 4. Телепортация 4/4. 4. Мерцающий полет 4/4. 4. Нематериальный телекинез 4/4. 4. Пространственный шторм 4/4. Менталистика. 3. Идеальная память 4/4. 4. Порабощение 4/4. 4. Ментальное программирование 1/4. 4. Ментальная неуязвимость 4/4. 4. Чертоги разума 4/4. Жизнь. 1. Обезболивание 4/4. 1. Замедление обмена веществ 4/4. 2. Лечение 4/4. 3. Исцеление 4/4. 3. Диагностика 4/4. 3. Выращивание 4/4. 4. Полное исцеление 4/4. 4. Воскрешение 4/4. 4. Биоконструирование 4/4. 4. Одушевление 4/4. плетение, светляк, луч, искры, дуновение, брызги, кошачий глаз, острый слух, разрез, склеивание, труба, аура, источник 3, плотность 3, чувствительность 4, эластичность 4, скорость 3, мощь 3. Глава 16. За обеденным столом на свежем воздухе все вели себя непринужденно, кроме, до невозможности зажатой и смущенной, пленницы. Но с появлением мороженого на десерт, она преобразилась. Полагаю, такого ей не доводилось встречать. Первое благоговение перед холодным лакомством переросло в обожание, уж не знаю чего больше, самой морожки или жестокой судьбы пленницы, вынужденной питаться подобным. Однако, возлияние позади. Предстоит разговор, как к тебе обращаться. Принцесса великого дома мягкой лапы великого леса закатных дали Лумаургнея вторая. Ух, у меня аж волоски на позвоночнике дыбом встали от этого мурлыкающего глубокого тембра. Возвестила, так возвестила. Обычно, чем более величественное название, тем мельче содержимое. Надеюсь, тут не так, а я Ваня. И все. О, какие у нее большие могут быть глаза. А что тебе, дитя, еще сказать? Что на одном конце моих земель день начинается, еще когда не село солнце на другом? Или что враги мои спешат присягнуть мне, прежде чем грозный мой взор падет на них? Или что я могу одним щелчком пальцев превратить любую, даже самую дикую и непокорную кошку в ласкового и податливого котенка? Так разве скажет это обо мне больше, чем то, как я встречаю и привечаю тебя, дитя? Ну да, выпендриваюсь. И что, могу себе позволить? Вон Маша аж заслушалась. Я не дитя. Ой, как все плохо. Язык впереди мозгов бежит. Я буду покорной и послушной. Чего это она спину ломит передо мной? Чай не баре. Рабочий крестьянского происхождения. Хм, наверное. Воспитание. Так точно. Ну полноте. Только слабый жаждет унижения окружающих. Рассказывай, почему ты пленница того короля слабака и зачем он отдал тебя мне? О, повеселела слегка. Оказалось следующее. Зверолюды – это именно раса такая, а не как ангелы с грифонами и единорогами. Живут на западе их континента в лесах, рядом с эльфами, к слову, как индейцы, инки или майя, какие-нибудь. Имеют частые стычки со светляками. С эльфами не цапаются, давно уже притерлись. Но людская экспансия с востока развязала череду войнушек и столкновений. Лет 5 назад великий вожак Вели, короче, папка ее продул очередную войнушку светлому королю, ну и попал в плен вместе с сыном-наследником. Выкупился дочкой, которая, когда вступит в пору, должна принести наследника от короля, который и будет новым великим вожаком мягких лап. Они там, кстати, все оборотни-пантеры. Есть, конечно, еще и волки, и медведи и другие, но они западнее. Так вот, Папахин слил дочку, а сам пошел союз крутить-вертеть с волками. А эти псины... Возьми да грохни его. Наследник, брат Лу, который собрал отряд пролетарского гнева и пошел мстить, но его там тоже немножко убили. Теперь будущее дитё Лу будет уже не только по договоренностям, но и фактически великим вожаком. Пока что оккупационные силы от короля властвуют на их землях. Хм, как-то очень удачно проходившие мимо, и надо же, какое совпадение, в период смертей предыдущих вожаков. А как ставку, король ее выставил, потому что она своего рода патент на земли и легитимную власть над великим домом мягких лап. Такие дела. Вот и не знаю, что с ней делать. Наверное, когда пойдем в тот мир с карательным экспедиционным корпусом, а вы думали, я зачем на ту сторону ходил, так вот, тогда и отпущу ее. Хорошо. Пока отдыхай. Если что-то нужно, обратишься к Марине. Маша, пожалуйста, не обижай нашу гостью, это чтобы подчеркнуть статус Лу и дать ей шанс на нет при излишней активности заигравшейся девочки. Я должна быть рядом с господином. Зачем мне рядом шпион? И да, твой господин-неудачник остался там, зубами в трон держаться, пока его струшивают с него. А у меня ты в гостях, и я тебя не удерживаю. Я, но я же, вот и подумай пока, прежде чем что-то сказать. А я по делам, все после, мне пора. В лаборатории занялся делами, предварительно связавшись с Красиным и поставил задачу собрать совещание на тему асимметричный удар возмездия на территории иного мира. Также подобрать контактную группу для переброски с целью сотрудничества с местными властями на новых 7 землях. И наконец назначил сеанс возврата героев. А теперь работа с травками, грибочками. Хе-хе. На этой неделе закончил с лапшой и виноградиком, названия устоялись. Кардинально ничего не изменилось, но было множество проверок и закладок в сам продукт. Несложно прийти к выводам, что товарищ К. продукт предполагается для некоммерческого использования, то и способ размножения у него весьма специфический. Ведь достаточно небольшого кусочка лапши или одной гроздочки виноградика, чтобы наладить их выращивание в недетских объемах. Как на таком заработать? Купив такое однажды, ты всегда сможешь сделать себе этого сколько влезет. Нужна только горячая вода и немного времени. Напомню, кинул в закипевшую и снятую с огня воду, подождал некоторое время, зависящее от конечного объема, и у тебя несколько кг продукта. Отрезай на развод кусочек, а остальное в пищу. Все. Но тут кроется и опасность. Допустим, попал такой кусочек в мусор, а после и в канализацию, где воды хоть залейся. Но вот чтобы он начал расти нужно. Первое, почти кипяток. Второе, два кусочка разного продукта в небольшом замкнутом пространстве до 10 литров объемом, иначе концентрация питательных веществ будет недостаточно. Для быстрого выращивания, кстати, рекомендуется начать с литровой емкости, а после помещать в большую. А если вдруг емкость литров 20-30, то по достижении определенного веса и объема грибница или куст водорослей формирует капсулу с семенем, а остальное тело продукта отмирает. Почему капсул не со спорами? Ну так для безопасности же. В твердой капсуле, похожей на грецкий орех, маленький фрагмент продукта, уже созревший из спор лапши или соответственно виноградика. Раскалывай его и опять расти, на здоровье. Таким образом, если эта моя химера по неосторожности попадет в природу, то не убьет ее. В общем, передал группе ответственных лиц на испытания. Я уже на завершающем этапе разработки водоносной лианы, которая из-за особенностей климата стала водоносной лозой. В ходе работ, проект разделился на два. Товарищ К. частично пока не оправдал ожидания, а частично превзошел. Результат пока в таком виде. Первая часть проекта имеет наименование, как и изначально, водоносная лоза. Это некое подобие виноградной лозы, но при посадке, напоминает почти пенек. В земле он пускает очень развитый корень вглубь не менее чем на 30 метров. Магия, ничего странного. От биологии там одни только внешние атрибуты остались. Если место высадки пустыня, то нужен полив не менее 100 кг воды, ну или пока корень не встретит достаточно воды. Вообще он будет расти и глубже с целью добраться до чистой воды. Хотя может очищать даже изрядно загаженную. Как только условие с нахождением воды выполнено, он сигнализирует почками. Все это происходит в любое теплое время года и буквально за несколько дней. Далее нужно срезать слой коры с верхушки пенька, что послужит сигналом к росту вверх. Еще около недели и мы имеем несколько лоз, устремившихся вверх, по стене, каркасу и тому подобное, пока не достигнут конца конструкции. Параллельно идет неспешное разрастание вширь, для крепости всего растения. Таких вертикальных лоз отрастает несколько. После, они толстеют, деревенеют и могут в таком виде зимовать. Эти магистральные лозы служат основанием для разрастания нежных лоз, частично отмирающих зимой, а частично служащих зимостойкими зацепами. Если нужно отвести зимостойкую одеревеневшую водоводную лозу в бок, то срезается один из специфических древесных наростов на магистрали, они которые располагаются каждые около метра. Оттуда и отрастает ответвление магистрали, которое вручную заводится в помещение, через отверстие не менее определенного размера. А заведенная туда лоза, разрастаясь, заполняет и закупоривает его для теплоизоляции. Чтобы окна не зарастали лозами и листвой, их купируют с прижиганием. Заведенная в помещении лоза может прокладываться по трубе или желобу. Так она поймет, по отсутствию света, что там листва не нужна и нужно разрастись и закупорить полость, но на открытых участках будет расти как обычно. А спустя сезон, поняв, что на улице было холодно, а тут тепло и значит это помещение, начнет давать более нежные отростки и красивую листву. Все нежелательные побеги купируются с прижиганием. Чтобы получить из лозы воду, нужно провести прививку. Вызывается садовод-сантехник с привоем краник, который прививает его к подвою водоносная лоза. Растение получает сигнал и начинает преобразовывать сердцевину магистральной лозы, идущей к кранику. Еще через какое-то время краник образует амлитровый резервуар с чистой и теоретически бесконечно хранящейся там водой. Для ее потребления нужно наклонить отросток носика, из него потечет вода. Есть еще задумки разработать привай с декоративными, а может и функциональными цветами. Да и с плодами, ягодами, овощами можно попробовать. Такой себе, в перспективе, огород в квартире. Полный цикл подведения питьевой воды на 10-й этаж занимает 2 месяца. На первом, уже через 2 недели все готово. Для поднятия еще выше нужно обеспечить зацепы для лозы. Например, торчащие из стены с определенным интервалом арматурины. Пока так. Этот проект не оправдал надежд, потому что пока имеет недостаточную пропускную способность лозы. Но я еще работаю и, возможно, повышу напор, доработав передающие свойства и упругость пор древесины. Ну или буду добавлять растительные насосы. Но ключевая проблема такая. С бесплатностью нифига не выйдет. Такой вот, сам себе под окном не каждый сможет вырастить, а после еще и привить. Да и не везде в городе это можно высадить. В общем, столкнувшись с рядом трудностей и логических противоречий, подумал. Центральное водоснабжение, как правило, все равно есть, и задача была вовсе не в создании древесного водопровода а-ля по-эльфийски, а обеспечить бесплатной чистой водой. Поэтому и произошло ответвление во второй проект «Фильтрующая лапша». Это хоть и не гриб, а водоросли, но название устоялось именно такое. Я решил пойти по пути двухкомпонентной системы, как и в пищевом проекте. Два вида водорослей, в виде сплетений, пучков лапши синего и зеленого цветов, в небольшом количестве смешиваются в емкости до 5 литров с любой водой. Дальше. На свету начинается бурный процесс взаимопитающего роста и размножения до определенного размера и массы, сопровождающийся сплетением и сращиванием. В результате образуется двухцветный жмут определенной фиксированной массы, с 4 капсулами с семенем. 2 разных из них можно отделить для дальнейшего распространения бесплатных водорослей. 2 же должны оставаться, иначе система умрет. Данный жмут помещается в 10-литровую, например, емкость с любой водой, в пределах разумного, конечно. Там она и примется к ее всасыванию и фильтрованию. Получать чистую воду можно через ярко выраженный отросток в виде длинного упругого носика сверху. Он в состоянии покоя свит в несколько крупных колец. Если же его потянуть за конец, расправив тем самым, то из него потечет с легким напором, накопленная внутри разбухшей фильтрующей лапши, чистая вода. Количество воды в емкости с системой необходимо пополнять, по мере всасывания. Желательно не допускать менее 2 литров. Пить ее нельзя, только то, что выдает фильтр. Вот так это пока выглядит. Идет проверка и корректировка. Вот такие 2 проекта и вышли у меня. Но я пока только в самом начале своего пути в магическом биоконструировании, но потенциал просто сумасшедший. Но это в будущем. А пока так. Проект «Водоносная лоза» позиционирую на данный момент, как загородный водопровод или в места, где трудности с водой вообще. А проект «Фильтрующая лапша» – как средство повсеместного получения бесплатной чистой воды. Также начат проект с мясным грибом, который пока имеет вид коричневой крупной чистой губки. Проращивается вместе с виноградиком, как и лапша. Пока идут работы со вкусом, да и вообще, только начал. Проект «Мясной червь» так просто не пошел. Планировал одно, но там несколько иной подход, нежели к уже существующим, и выйдет, скорее всего, нечто более сложное. Растительно-животный микс. Пока вижу это так. Семя разбивается как орех, и высаживается в подготовленный грунт в теплое время года, вместо беспрямых солнечных лучей. Это небольшая ямка, где помещено небольшое количество уже выращенных лапши, виноградика и, возможно, мясного гриба. Все это заливается концентратом, где они росли. Семя червя бурно начинает пускать корни, поглощая все вокруг. При обильном поливе и подкормке упомянутым концентратом, образуется крупное, мощно укоренившееся шарообразное тело. Его часть на поверхности, и из нее отрастают и свисают несколько мясных отростков в виде таких себе сосисок, сарделек. Длина каждого отростка 4 секции по около 20 см каждая и диаметром около 3-4 см. Если их аккуратно срезать острым ножом на местах сочленения секций, то там отросток зарубцуется и отрастит недостающее, отделенное количество секций из основного тела. Собранный урожай представляет собой мясной продукт, который можно уже готовить, как и любое другое мясо. Вкус средний между мягкой свининой и нежной телятиной. Возможно, Далее буду играться с видами мясных отростков для их разнообразия. На период холодов червь гибнет, но собираются его семена, образовавшиеся на верхушке основного тела между отростками. Пока так, с аурной магией и плетениями возился по остаточному принципу. Но благодаря разбору простяцких светляков, брызг, труп и пр, смог многое понять в системных и чародейско-палочных плетениях. Ох, система крута. Тот, кто ее делал, мегакрут. Мое почтение. Мне аж зачесалось арбитра своего поскорее начать. Но здравый смысл сообщил, что лучше об этом подумать с утра. Оно, как известно, мудренее. В общем, мне бы несколько миллиардов ом, чтобы довести ауру до нестыдного уровня развития. А дальше, я так надеюсь, смогу и сам ее улучшать всякими полостями, насосиками и пр, что поможет усилить и увеличить ее за счет поглощения других аурных образований. А то без всей этой подготовки это как пить неотфильтрованную и непрокипяченную воду из болота. Да напьешься, но что потом? Ну и с развитой аурой смог бы, хоть и бездумно не понимая, но все-таки повторять системные плетения. А это открывает чудные возможности. Повторение подсмотренных и неразученных в системе плетений или запуск их от ауры, когда резерв пуст. Кстати, может и выйдет еще пару резервов в ауре создать и соединить их батарею. Все лишь интуитивно с этой аурной магией, а система решительно не делится информацией. И я только могу надеяться, что все, что я здесь нафантазировал, действительно смогу воплотить. Похоже, с аурной магией я выхожу за рамки самой системы, и она уже не водит за ручку, как в своей песочнице, а просто предоставляет окно в мир больших возможностей, в мир большой магии. С Лумаургнией общались, но ничего стратегического не обсуждали. Присматриваемся. Я стараюсь вести себя с ней нерасполагающе. Мне и так баб уже хватает. А тут хоть и перспективы стать регентом при матери великого вожака, но это уже какой-то не первосортной фэнтезей попахивает. Зачем мне эта дичь? Как пойдем карать, так и отпущу ее. Нифиг мне тут. Кстати, о результатах совещания штабов. К нам очень просится, да все буквально. А мне, как-то страшновато брать озлобленных и, рубь за сто, что там бесконтрольных народных мстителей. Они ж там кинутся жестить с мирником, а я потом до конца жизни плохо спать буду. Не, от них берем только всякие хайтики. Тем более это все у них более развито. А людьми своими обойдемся, проверенными. В первый рейв пойдет отряд развертывания базы. У меня портальчик хоть и 27 кв, м на 4 уровня, но каждый раз перебрасывать авиацию хоть и с минимальной инфраструктурой, это без меня. Развернем для начала подразделение для обеспечения безопасности. Перебросим разведоборудование и авиагруппу из нескольких транспортных вертушек, звено ударных, ну и комплекс из ПЛА. Они будут рабочими лошадками. В условиях отсутствия ПВО мы там развернемся авого. Беда, что ударные ПЛА, которым не нужна приличная взлетка, утащит мало быка. Так, только для пары-тройки высокоточных ударов. Да и боевой радиус без спутников у них, так себе. А нам бы туда штурмовики, способные далеко тягать тонны бомб. Посмотрим, может, вертушками обойдемся. Нужно будет перебросить уйму грузов. Помимо личного состава. Короче, сейчас, невероятно воодушевленные командиры разрабатывают тактику и состав сил операции. Ну правильно, стандартного состава силы там не нужны. Зачем нам, например, ПВО туда тащить или танки? С неба угрозы там нет, а многотонные бронемашины можно заменить теми же 125-миллиметровками, но десантными. Спрут, что ли? Да даже тех же нон, с головой будет. Они, наверное, даже предпочтительнее. Ладно, в этом я не очень. Это пускай военные разбираются. Тут можно было бы сказать, зачем я вообще, со своими-то возможностями, затеял этот поход за зипунами, когда легко мог бы сам по-тихому выпилить всю верхушку, как орды, так и королевство. Да, мог бы, но людям нужна победа. Ощущение сопричастности к большому и важному делу. Пока что мы только защищаемся и теряем людей, а войны в обороне не выигрывают. А если войну за всех выиграет какой-то Ваня, то нах так жить, извините. Прошел первый сеанс возврата павших героев. Мир всколыхнуло. Знатно так. Хорошо, что я действовал инкогнито. Никто не знает, кто конкретно возвращает людей с того света. Но сотрудников это не конец, просто затерроризировали, хотя у всех охрана и семьи в закрытых элитных поселках. Но после случая, якобы самоубийства одной из женщин-сотрудниц, пришлось провести расследование и навестить виновников. А после, в сети появились несколько видеопризнаний некоторых видных граждан в этом и множестве других вполне реальных преступлений, с приличной доказательной базой, к слову. После, правда, они зачем-то все покончили с собой. А чуть ранее одна крупная корпорация сменила владельцев и средства от продажи поступили в ряд реальных благотворительного толка организаций. После этих событий преследования сотрудников это не конец, на порядок поутихли. За неделю уже было 3 сеанса возврата ровно 300 героев и обычных людей. На следующей неделе запланировано 4 сеанса по 100 человек. На моих землях неделя прошла спокойно. Народ воодушевлен. Итальянцы и французы сначала не шли на диалог, но после экскурсии в мои города и ознакомления с перспективами уже на следующий же день активно пошли на сотрудничество. Тут стоит пояснить, что кроме разворачивающейся системы защитных куполов и подключения в портальную сеть, есть еще плюшки героям. Да, начиная с 6 ступеней я могу набирать вассалов. Еще не пользовался этой возможностью, товарищ К, на своих землях не нуждался. Но тут в верхушке сидели в том числе и герои. Мне их вассалитет не дает ничего, кроме потенциальных кадров, способных меня разгрузить в административном плане. Но у меня и так команда работает. Зачем мне бароны-воины на руководстве строительством, например? А вот мой вассал ежедневно получает ом земли, на которую я его посажу как сюзерен. Если, к примеру, живет миллион населения, то вассал будет получать по 100,1 ом ежедневно, то есть десятую часть. Я, кстати, свои доходы не теряю с этой земли. Вот теперь, почесал тыкву и посадил Маринку сразу на 10 самых заселенных земель. На больше нельзя. Ну и поручил подобрать еще достойные кандидатуры из наших полезных героев, чтобы рассадить их на оставшиеся земли. Мда, хорошая мысль, приходит опосля. В мире, как узнали о моих действиях в отношении территории других государств, начался изрядный галдеж. Но те, кто не скорбен умом, правильные выводы сделали, и шасть, ко мне в секретариат. Да, и такое завели для меня. В общем, мне уже поступил ряд приглашений на царствование, точнее на переговоры на эту тему. Вроде ныл, как не хочу власти и ответственности, но раз уж вылез, то придется сделать вид, что так все и задумывалось. За неделю установил еще 15 куполов первого уровня, добавил 7 порталов, доведя 14 до возможности включения в систему, ну и 66 куполов улучшил до 4 уровня. Сейчас у меня всего 276 куполов, из них 216 уже 10-километровых 4 уровня. Порталы теперь во всех цитаделях. Те же, что еще строятся, если графики не сорвутся, буду добавлять в портальную сеть. Посмотрим. Наполовину возвращенных средств поднял до 4 уровня оставшиеся 4 параметра ауры, которые были 3 ур. Эх, еще бы 6 гигам на 5 уровень. Добил закл портал в 4 уровень. Теперь за 1/81 резерва он открывается к любой из 81 ой установленной мной метки. Работает такой портал 81 минуту. Управляющего как в порталах хранителей, к сожалению, назначить не могу. Еще изучил подчинение до 4 ур. Товарищ К, иногда нужно побудить кого-то на трудовые подвиги или сделать что-то хорошо и по правилам, а порабощать для этого как-то слишком. Также освоил пространственный молот 4 ур. А то у меня для удара по площадям ничего нет. Теперь могу не слабо лупануть на 270 метров, накрыв участок диаметром от 30 до 270 сантиметров. На выходные вырвались с девочками на Лазурный берег. Не очень понятно желание особ, проживающих на райском острове в океане, побывать на берегу Средиземного моря. Я, кстати, уже предлагал им пожить в защищенном месте под куполом в одной из наших цитаделей. Сейчас хоть и лето, но Маше было бы неплохо пообщаться со сверстниками. Хотя, если все устаканится, то я, слегка изменив ей внешность и под другими документами, в сентябре в любом случае отправлю ее в школу. Армагеддон Армагеддоном, а учиться надо. И тут даже не столько дело в знаниях, как в социализации, наработке навыков общения и тому подобное. Так вот, островитянки отказались от переезда в город. Их и так неплохо кормит. Побережье, куда мы прибыли, хоть и пережила опустошение, но не страшное, как там, глубже в материк. Вон, Монако вообще, как стояло, так и стоит. Князь сам, с фамильным маршальским жезлом в руках, руководил обороной от 32 ух, кажется, зомби. Монако отстояли. Фух. Отправились мы все вместе. Я портал открывал. Удобно, когда надо перебросить группу, а то по двое таскать телепортации, как-то коряво выглядит. Даже Лу с нами была, зачем-то в кошачьем своем образе. Хм, интересно это выглядит. Она в одежде. О, очи к небу Маша ее вырядила в леггинсы немыслимых цветов в разводах, огроменные белые кроссовки с кислотными шнурками, и в огромную кремовую футболку с Микки Маусихой, не помню как там ее. Еще напялили какие-то напульсники на руках и всякая бижутерия, на вроде, огромных цветастых пластиковых колец в ушах. Ей бы еще прическу с начесом а-ля 80 и меня бы стошнило. Но вернемся к ее оборотничеству. Вот она в одежде, далее фигура окуталась туманом и поплыла, и вот она уже пантера. Внимание, вопрос, где одежда? И почему, когда мы прибыли и она опять стала девочкой с ушками, то она не голая? Не то, чтобы именно этого мне хотелось, но как так-то? Может, у нее два тела, а если ее ранить, а потом перекинуть в кошака, она опять целая? Надо будет попробовать потом. Кстати, свой серебряный ошейник, в который ее вырядил король для подчеркивания статуса пленницы и ее покорности, Лу подарила Юнире. Я-то не настаивал на ношении этого аксессуара, а Ю вот, очень настаивала, в смысле на ношении ошейника, самой руколицо. Марина была в каком-то дорогущем легком платье с огромной шляпой, Натали в легкомысленнейшем сарафанчике, Маша в шортелях с футболкой. О, вы уже предвкушаете, сколько ремней и цепей на себя водрузила Ю. Злорадно ха-ха. Ничего. Она была в костюме островитянки с соломенной юбки и двумя полукокосами, кислая рожа на том месте, где то, что уже ни в какие кокосы не лезет. Словно насмешка над здравым смыслом и чувствами окружающих людей. На вопрос, зачем же? Ответ был гениальный. Так мы к морю. Взявшись за сердце, отстаю от этого воплощения самой логики и непосредственности. Ну, и если кому-то интересно, я был в броне. Время провели очень душевно. Девочки повеселились, даже что-то там купили, посетили ряд общепитов, в простонародье называемых ресторан. Поплавали руколицо, покатались на роскошном и очень скоростном катере, на водных лыжах, на параплане даже полетали. Я не стал. Зачем мне? Я и так умею. Сказали бы, я б их и так покатал на себе. Где мы брали все эти развлечения, если там ничего подобного не сдают в аренду? Так просто подходил к копошащимся в своих яхтах потасканным миллиардерам и просил покатать. Оказалось, у одного даже параплан был и лыжи и всякое другое. Расплачивался я медуслугами, как правило, у одного даже рак оказался, еще не диагностированный. В общем, когда уже начался ажиотаж и поплыли слухи о добром волшебнике, нет, за нами не прилетел голубой вертолет, мы просто отправились дальше. Предлагал девчонкам махнуть на лыжах покататься, тут недалеко, в Альпах, но не захотели. Там, говорят, брррр холодно. Ну и ладно. Было интересно наблюдать за Лу и ее сначала настороженным, после удивленным и не всегда понимающим, а под конец восторженным восприятием атрибутов хорошей жизни землян. Как бы ни пришлось ее в ее закатный лес к великим мягким лапам под зад выпроваживать. Там небось за зайцем целый день надо бегать, чтобы было, чё поесть. А тут, Ваня, смотри какая прелесть, давай купим, и даже ману не надо вливать, чтобы это заклинание высшей магии сработало. Не, она милаха, но рядом с Мариной и Натой, ментально и рядом не стояла. Мда, и вина у нее нет, и вообще, нет там у нее почти ничего. Окошку я и так завести могу. В общем, хорошо провели день. Итак, скоро сообщение системы. Что же ждет нас на следующей неделе? Эльфийское вторжение, высадка марсиан, кто-то выпустил кракена. Плюс 118,921 тысячных, ом. Приятно, что дальше? Плюс 210,243 тысячных, ом. А это что? А во, неужели за верующих? Поздравляю, герой. Число последователей религиозного культа «Первородный свет» превысило 1 миллион. Теперь вы можете возвести храм. Внимание! Светлый король занят гражданской войной в своем королевстве, его власть под угрозой. На этой неделе вторжения не будет. Внимание! Если ваш ставленник-герой Славон надержит победу и станет новым королем, то будет вашим вассалом. Однако, ну здравствуй, девятая неделя. Что там в характеристиках? 337,730 тысячных, ом. Под защитой равно 1/78. Население равно 118 миллионов. земель равно 34, последователей равно 5,4 млн. Награды. Чистый разум, первопроходец, тело, без изменений, снаряжение, меч, вес 4/4, взрыв 4/4, скорость 4/4, проникновение 4/4, лук, вес, взрыв, скорость, проникновение, мерцающая 4/4, управляемая 4/4, нематериальная 4/4, копье 0/4, 0/4, щит 4/4, 4/4, легкая 0/4, средняя 0/4, тяжелая 0/4, доспехи 4/4, 4/4, легкая 4/4, средняя 4/4, тяжелая 0/4, энергетика, без изменений, инструментарий, медитация 2/4, магический взор 4, пространство 1, скачок 4/4, 2, привязка под пространство 2/4, 3, портал 4/4, 3, пространственный молот 4/4, 3, пространственный карман 4/4, 3, нематериальная невидимость 4/4, 4, телепортация 4/4, 4, мерцающий полет 4/4, 4, нематериальный телекинез 4/4, 4, пространственный шторм 4/4, менталистика, 3, подчинение 4/4, 3, идеальная память 4/4, 4, порабощение 4/4, 4, ментальное программирование 1/4, 4, ментальная неуязвимость 4/4, 4, чертоги разума 4/4, жизнь, 1, обезболивание 4/4, 1, замедление обмена веществ 4/4, 2, лечение 4/4, 3, исцеление 4/4, 3, диагностика 4/4, 3, выращивание 4/4, 4, полное исцеление 4/4, 4, воскрешение 4/4, 4, биоконструирование 4/4, 4, одушевление 4/4, плетение, светляк, луч, искры, дуновение, брызги, кошачий глаз, острый слух, разрез, склеивание, труба, аура, источник 4, плотность 4, чувствительность 4, эластичность 4, скорость 4, мощь 4. Глава 17. Ну что же, поглядим, что там за храм и что он дает. Храм я решил разместить в главной самой крупной и густонаселенной цитадели. С местом были сложности, но подобрали. Мне очень содействовали и всячески шли навстречу. Установка происходит, как и у обелисков с порталами, то есть перед окончательным подтверждением, голографическое изображение показывало его готовый вид. Это позволяло получить представление о размерах при выборе необходимого места размещения. Постройка ничего не стоила. Это было крупное здание из привычного серого материала обелисков. Основание в виде ступенчатой пирамиды из 20 обычных ступенек занимало прямоугольник 100 на 50 метров. На основании находилось высокое здание-павильон, стены которого образовывали квадратного сечения колонны, подпирающие плоскую крышу-площадку, то есть попасть внутрь можно было с любой стороны. Так себе архитектурное решение. Ни изящества, ни вкуса, цвет еще этот серый, гнетущий какой-то, но монументально, да. Внутри, на удивление, сквозняка не было, было даже как-то уютно, что ли, умиротворяюще, спокойно и величественно. Так, я не понял, у меня должна быть полная ментальная защита, а меня эта страхолюдина так проняла, шо за нафиг. Внутри по центру был алтарь в виде светящегося ровным и каким-то нежным светом, обелиска, завораживающе. Вот же ж, технологии оболванивания, тьху, пойду отсюда. После постройки храма первородного света, прошло глобальное сообщение от системы великого механизма, и даже обычным людям. Система сообщала, что там-то открылся храм такой-то и придя в него, можно найти ответы и получить помощь. Что-то не понял, какие ответы и какую помощь. Постоять, повтыкать в светяшку и самоуспокоиться. Это, видимо, для метущихся душ, подверженных рефлексиям и самоедству. В меню можно было улучшать храм, что увеличивало степень его влияния на окружающих. Это как? Ага, за 10,1, дробь 100,1, дробь 1,1, целых и тысячных, ОМ можно увеличить доступное для постройки количество храмов в 10,100,000,004 раз. Также, если число последователей достигает 10 миллионов, 100 миллионов, 1 миллиард, то и в 10,100,004 раз увеличивается количество доступных храмов. Мда, решил улучшить максимум до 100 храмов за 110 лямов и поставить в остальных моих 30-30 отделях. В другие города пока не лез. Посмотрим. Блин, если я не продумаю идеологию и не возглавлю эту движуху, то уже завтра там будут продавать какие-нибудь лампадки, мощи с индульгенциями и толкать проповеди всякие подсуетившиеся аферисты. Немала баба клопоту, купила порося, что хоть дает мне этот храм. Ага, последователей, кто купится на это вот все, тот и пополнит их число. Ладно, звоню команде, надо это правильно осветить в СМИ. Вышел большой эфир и ролики в сети, где был проведен подробный ликбез. Основные тезисы. Храм первородного света не требует пожертвований или других вариантов финансирования. Храм не требует от вас соблюдения каких-либо ритуалов, принципов, догм, постулатов и пр. Храм не имеет служителей, представителей и прочих пастырей. Храм не настаивает на истинности своей веры и не оспаривает другие. Храм для вас, а не вы для храма. Все иное – мошенничество и ересь. Вот так. С религией закончили, теперь нужно в это не конец. Может подвести воскрешение под первородный свет. Нет, не будем замутнять чистое сияние первородного света. Вакак сказал, хоть писание пиши. Неделя протекала спокойно. Занимался с грибами, червями, водорослями, немного плетениями. Увеличил количество сеансов воскрешения на этой неделе. На конец недели была назначена переброска экспедиционного корпуса. Слово «карательный» решили убрать. Как вы яхту назовете? Однажды, выйдя из режима обучения, обнаружил у себя на груди голую лу, в вызывающей позе и с призывным взглядом. Быстренько пошуровал вокруг тентаклями, чтобы знать, где девочки и в курсе ли они данной инициативы. Марина училась, Ната дрыхла, Ю, как всегда, когда кто-то меня посещал, тайком подслушивала и ублажала себя под дверью очи к небу. Уже даже не обращаю на это внимания, обращаю взгляд на Лу. Говори, сделай мне ребенка, я уже вошла в пору, он будет хорошим великим вожаком, ты сильный, ты защитишь его. Мда, не хочу, это лишняя ответственность. Проблемы, мои моральные терзания из-за персональных тараканов. Нет, насупилась, ага, слезы сейчас пойдут, знаем. Плавали. Я недостаточно хороша для тебя, всхлипывая выдает наша актриса больших и малых площадок страны. Закатного леса, по-видимому. Да, ты не искренняя, торопливая, не мудрая, просто красивая девчонка с милейшими ушками, а я, имеющий любимых, циничный, нечуткий уже не мальчишка. Что нужно, чтобы получить желаемое? Ага, конструктив пошел.